Вокруг него начала разрастаться аура угрозы, словно он был остро заточенным мечом. Толстую и тяжелую ауру агрессии невозможно было проигнорировать. Это просто дружеский поединок. Почему бы вам не засвидетельствовать героизм вашей предыдущей битвы? Начал уговаривать его Сяохунье. Так и есть. Я тоже наслышан о чрезвычайно мощной сабельной технике брата Лу. Я видел ее издалека в прошлой битве и не сумел как следует рассмотреть, добавил Бай Фэн. Что скажете, мастер секты Лу? Лин Фэн впился в Лушина пронзительным взглядом. Взглянув на Сяохунье, на Бай Фэна, на меч в руке Лин Фэна, Лушен ненадолго задумался. Хорошо, раз вы хотите увидеть мою технику, я обменяюсь с братом Лин парой ударов. В таком случае, идемте на подземную арену. Под этим поместьем я построил большую арену, предназначенную для тренировок, предложил Сяохунье. Не нужно, покачал головой Лушен. Это всего лишь пара ударов, можно прямо здесь. По позвоночнику Лин Фэна внезапно пробежала дрожь. Волосы встали дыбом, как будто его выбрал целью какой-то ужасающий хищник. Подчиняясь инстинктам, он, с силой оттолкнувшись от земли, отпрыгнул в сторону. Бум! Огромный черный коготь ударил его в лоб. Это конец. Промелькнуло у него в голове. Бум! В стене зала появилась огромная дыра. Схватив Лин Фэна за волосы, Лушен ударил его головой о стену. В стороны брызнули мозги и кровь. Пуф! Его правая рука, увеличившись в размерах, больше не была похожа на руку человека. Он медленно вытащил Лин Фэна из стены. Все кончено. Посмотрел на Бай Фэна Лушен. Крепко вцепившись в подлокотник кресла, Бай Фэн хищно улыбнулся. Лин Фэн был мертв. Улыбка же Сяохунье, наоборот, угасла. Хотя он был сыном пришедшей в упадок семьи, он все же был благородным. Он был поражен тем, как легко Лушен убил человека, не сделавшего ему ничего плохого. Черная мембрана Лин Фэна не смогла выдержать даже одного удара Лушена, словно ее и вовсе не существовало. Лушен сломал ее посредством грубой силы, а без нее любой благородный был беззащитен. Но самое главное, Лин Фэн умер слишком быстро. Они даже не успели, как следует, рассмотреть технику Лушена. Мастер секты Лу, действительно, мастер номер один северных земель. Хо-хо-хо. Сяохунье засмеялся своим странным смехом, пытаясь разрядить обстановку. Пусть это происшествие останется между нами, посмотрел на присутствующих Лушен, вытирая испачканную руку об одежду Лин Фэна. Глава 119. Разрешение вопроса, часть 1. Честно говоря, он не был уверен, что является мастером северных земель номер один. Даже если не брать во внимание Шаньян Цзюли, он не знал, какой уровень имеют с улыбкой наблюдающие сейчас за ним тигры. «Давайте поговорим в другом месте», — предложил Сяохунье. Никто не был против. О смерти Лин Фэна все словно забыли. Как только троица покинула зал, тело погибшего осыпалось на пол черным пеплом. Лин Фэн был мастером уровня второй грани. Атакуя его, Лушен почувствовал легкое сопротивление, словно он преодолел какой-то скользкий барьер, толщиной с ребро его ладони. Добравшись до противника, он слегка поцарапал его кожу. Потом направил в тело Лин Фэна внутреннюю ци основной багряной техники девяти яростей, активировав эффект силового толчка и кровавую паутину. С этими эффектами, активированными внутри тела, справиться смог бы далеко не каждый мастер. Именно этим способом Лин Фэн и был убит. Со стороны могло показаться, что он умер из-за того, что его голова превратилась в кровавый фарш, хотя на самом деле, это было совсем не так. Нельзя было убить существо уровня Ус, используя только грубую силу, без помощи внутренней силы природы Янь. Комната, в которую их привел Сяохунье, была больше похожа на кладовую. Повсюду стояли разнообразные скульптуры, цветов, птиц, рыб и даже червей. Странные скульптуры, выглядящие невероятно реалистично. Хо-хо-хо, коллекционирование, мое хобби. Пожалуйста, не смейтесь надо мной, Сяохунье засмеявшись, прикрыл половину лица веером. Даже и не думал, у Сяохунье уникальные увлечения. Я не знал, что вы, мастер резьбы по дереву, ответил Лушен. В этих скульптурах можно было заметить определенный стиль, все они были вырезаны одним и тем же человеком. Нетрудно было догадаться, что мастером был сам Сяохунье. Мастер секты Лу слишком добр, усмехнулся Сяохунье. Жестом отпустив слуг, он, закрыв окна и двери, уселся в одно из кресел. Гости последовали его примеру. По правде говоря, я пригласил вас, чтоб обсудить предстоящее ритуальное подношение, начал Сяохунье улыбаясь, словно чеширский кот. Ритуальное подношение, нахмурился Да Си Цбай Фэн. так скоро, я просто хочу обсудить этот вопрос заранее», — Сяхунье, улыбнувшись, посмотрел на Лушина. «Я полагаюсь в этом вопросе на ваше сотрудничество. Или у вас какие-то другие планы?» «Ритуальное подношение», — Лушен продолжал играть в эту игру, несмотря на свое полное невежество. Юноша не имел никакого представления, что значит это ритуальное подношение. Видимо, это было известно только благородным. «Чем именно я могу вам помочь?» – спросил юноша, делая вид, что в курсе сути дела. До ритуального подношения поместья Ашоки осталось несколько месяцев. Мы потеряли слишком много в кровавом подношении скорбящему красному дракону. Больше всех пострадал глава семьи. Поэтому у меня нет другого выхода, кроме как попросить помощи у вас двоих», – Сяхунье усмехнулся. «Поместье Ашока готово заплатить вам за это сотни искусственных серебряных гранул». Искусственные серебряные гранулы. Да Сицбай Фэн был впечатлен. Глава поместья Ашока невероятно щедр. Лушен понятия не имел, о чем идет речь, но сделал вид, что тоже очень удивлен. Довольный их реакцией, Сяхунье продолжил. «На этот раз нам понадобится не менее 10 человек, родившихся без пальцев, допустим любой возраст, и около сотни обычных смертных. Обычное количество. С этим проблем не будет». По ответу Байфена можно было понять, что для него в таком предложении нет ничего странного. Сяхунье посмотрел на Лушина. «Юноша, конечно же, все понял, но кое-что, все же, решил уточнить. Что вы подразумеваете под допустимым возрастом?» Сяхунье улыбнулся. «Приемлемы как старики, так и дети. Нам просто нужна капля крови, добытая из их сердец, поэтому возраст не имеет значения». К сожалению, Лушен не ошибся. Поместье Ашока планировало устроить человеческое жертвоприношение. Просто массовое убийство. Кровь – суть сердца. Как извлечь кровь из сердца, не убив? Взглянув в лица Сяхунье и Дасца Байфена, Лушен убедился, что для них это обычное дело. Они говорили об этом, словно обсуждали обеденное меню. Сяхунье продолжил. «Недавно в провинции Юнь мы захватили сотню людей, но их отбили какие-то черви. Если бы не это, то у нас не возникло бы стольких проблем. Поэтому мы и вынуждены были побеспокоить мастера секты Лу. Смертники и уголовники вам подойдут?» Ненадолго задумавшись, спросил Лушен. «Конечно, так даже лучше, привлечет меньше внимания. Но людей без пальцев найти будет сложно», — улыбнулся Дасец Байфен. «Мастер секты, так как на ваши плечи ляжет основная часть миссии, думаю, будет справедливо, если вы получите 70 искусственных серебряных гранул. Вы согласны?» – поспешно спросил Сяхунье. Лушен вздохнул. Он никогда не был добросердечным человеком, но мысль об отнятии сотни человеческих жизней ради ритуального жертвоприношения ему претила. Однако и отказаться юноша не мог. В поместье Ашока это могли счесть оскорблением. К тому же, судя по отношению Байфена, у благородных это дело было обычным явлением. В конце концов, этого невозможно было избежать. Именно в этот момент Лушен заметил промелькнувший на лице Сяхунье след подозрительности и недоумения. Поняв, что он слишком долго колеблется, юноша кивнул. «Я не могу гарантировать, что найду такое количество лишенных пальцев людей, а вот сотни обычных, никаких проблем не возникнет». Он намеревался набрать нужное количество, задействовав содержащихся в тюрьмах преступников, совершивших тяжкие злодеяния. «Хорошо», — Сяхунье отвел, наконец, от Лушина взгляд. «Может, отныне будем следовать этой договоренности каждое десятилетие? Я не возражаю, пока поместье Ашока будет платить компенсацию». Байфен весело засмеялся. Лушен тоже улыбнулся. «Отлично, но цена может варьироваться». «Естественно», — усмехнулся Сяхунье. «Могу я узнать, сколько времени потребуется мастеру секты Лу? Мое поместье должно провести ритуальное подношение через 2 месяца. Постараюсь сделать все как можно быстрее», — ответил Лушен. «Главное, не забудьте приготовить искусственные серебряные гранулы. Об этом можете не волноваться». Придя к соглашению, они некоторое время просто болтали. Говорили в основном Сяхунье и Байфен, Лушен же больше внимательно слушал. Отвечал только тогда, когда спрашивали его мнение. Постепенно, в ходе разговора, юноша понял, для чего нужно это ритуальное подношение. Это было жертвоприношение, которое каждая благородная семья должна была совершать раз в 10 лет. Это была дань, взимаемая с благородных божественным оружием. Отказ от жертвоприношения уменьшал силу благородной семьи. Независимо от того, благородная это семья или демоническая фракция, они делали все возможное, чтобы сохранить свою власть. К счастью, обычное население так быстро размножалось, что найти достаточное количество жертв не составляло особого труда. Условия ритуальных подношений время от времени менялись. Только сейчас Лу Шен, наконец, разобрался в истинной картине этого мира. Благородные семьи были демонами, имеющими человеческое обличие. Эти семьи считали обычных людей чем-то вроде скота. Спустя некоторое время Бай Фэн ушел, сославшись на неотложные дела. Ся Хуньи пригласил танцовщиц. Музыка была нежная и возбуждающей. Лу Шен не мог понять, что это за инструмент. Звук был похож на стоны занимающейся любовью молодой женщины. К Лу Шену подошла благоухающая духами пышная дама. Несмотря на эротическую обстановку, у Лу Шена не было никакого желания предаваться сладострастию. Он был по-прежнему отстранен и холоден. «Брат Лу, я позвал самых красивых служанок. Можете выбрать любую, какая вам понравится», — махнул рукой Ся Хуньи. «Вы шутите, брат Ся, меня это не интересует. Мое жизненное стремление – до боевых искусств. Все остальное для меня эфемерно», – бесстрастно ответил Лу Шен. «В наши дни такие люди, как вы, брат Шен, редкость. Неудивительно, что в таком возрасте вы сумели достичь уровня третьей грани», – улыбнулся Ся Хуньи, поднимая чашку с вином. «Вы слишком добры», – Лу Шен последовал его примеру. «По правде говоря, я попросил вас остаться, так как хотел обсудить с вами еще один вопрос». Ся Хуньи вмиг стал серьезным. «Пожалуйста, говорите», — кивнул Лу Шен. Ся Хуньи взмахом руки отпустил охранников. Остались только танцовщица и пышногрудая дама. «Возможно, вы об этом не слышали, но разыскиваемый поместьем Ашока преступник недавно бежал в северные земли. Он объединился с несколькими беглецами из провинции Юнь. Неужели вы не в состоянии разобраться с этой проблемой?» — улыбнулся Лу Шен. «Этот парень очень хитер. Он никогда не сражается с нами в открытую. Появляется то тут, то там. Настоящая заноза в заднице. Брат Лу, могу я попросить вас об одолжении? Пожалуйста, найдите его. Как только найдете хоть какие-то зацепки, сразу же сообщите мне». Ся Хуньи выглядел искренним. «Когда дело будет урегулировано, мы отдадим вам цветок поместья Ашока в качестве награды». Цветок Ашока? Лу Шен понятия не имел, что это такое. Должно быть, нечто очень ценное. При ранении, если повреждения тела составляют менее 50%, этот цветок сможет мгновенно вас исцелить. Вы ведь не встречались с подобным раньше? Ся Хуньи улыбнулся. «Мы каждый год производим ограниченное количество этого материала, поэтому он не попадает в чужие руки. Но, брат, вы определенно отличаетесь от других. Большое спасибо за доверие, брат Ся», — Лу Шен благодарно сложил ладони. Он видел, как однажды выжил Чжэнь, несмотря на то, что его голова была расколота на две части. Не только выжил, но и мгновенно восстановился. Потом вспомнил женщину с зонтиком и Лин Фэна. Только эти его противники обладали силой Ус. Лин Фэн был уничтожен всего одним ударом. Женщина с зонтиком тоже продержалась недолго. Это его озадачило. Глава 120. Разрешение вопроса. Часть 2. Каковы приметы этого беглеца? Посмотрел на Ся Хуньи Лу Шен. Судя по всему, благородный подготовился к встрече заранее. Повинуясь взмаху его руки, одна из танцовщиц внесла в комнату стопку рисунков. Передала их в руки Лу Шена. Стоило Лу Шену увидеть изображенного на них человека, его челюсти, помимо воли, крепко сжались. С первого листа на него смотрел Ли Шуньси. Хотя рисунок был не очень точным, но Лу Шену не составило труда его узнать. С ничего не выражающим лицом Лу Шен просматривал портреты. Еще на двух он увидел сестер Лю. На этот раз скрыть эмоции удалось с большим трудом. «Честно говоря, я уже видел этих людей раньше», — он понимал, что не стоит этого скрывать. Ся Хуньи был человеком хорошо информированным и наверняка обо всем давно знал. Когда Ли Шуньси несколько раз посещал Лу Шена в секте, его не могли не заметить шпионы Бай Фэна. Также они должны были видеть в оранжерее секты Багряных Китов и сестер Лю. «Хе-хе-хе, брат Лу, оказывается, человек честный. Скажу сразу, им нельзя помочь. Сам лорд поместья объявил на них охоту. Даже я в этом вопросе не имею права голоса», — Ся Хуньи улыбнулся. Как и ожидалось, он не был удивлен. «Я займусь этим. Если что-нибудь выясню, сразу с вами свяжусь», — обозначил свою позицию Лу Шен. В конце концов, Ся Хуньи был всего лишь представителем стоящей за его спиной фракции. Он не имел права голоса в отношении подобных вопросов. «Это правильное решение. Я знаю ваше происхождение, поэтому уверен, вы не станете укрывать беглецов», — улыбнулся Ся Хуньи. «Давайте выпьем». Подняв чашку, он произнес длинный тост. Покинуть поместье Сяолу Шэн смог ближе к ночи. На сердце было тяжело. Воспользовавшись тем, что Ся Хунъе немного перебрал, Лу Шэн осмелился задать ему несколько вопросов, благодаря которым смог немного больше узнать о силе Ус. Даже в пределах области Ус степень защиты зависела от уровня грани. Неуязвимость черной мембраны первой и второй грани была намного меньше неуязвимости третьей. Защита первой и второй грани оставалась нерушимой, если было повреждено не более 30% тела, и если не были травмированы жизненно важные органы, такие как голова или сердце. На уровне третьей грани происходило радикальное изменение химических и физических свойств тела. Невозможно было убить существо, достигшее уровня третьей грани, не разрушив одним ударом 80% его тела. Следующее качественное изменение тела происходило на седьмой грани. Согласно легендам, даже если весь организм был разрушен, он мог быстро регенерировать. Более того, по достижении высшего уровня Ус, мастера можно было убить, только уничтожив все семь слоев его черной мембраны, раз за разом разрушая регенерирующий организм. Семь раз. Груз на сердце Лу Шэна стал еще тяжелее. Это было слишком сложно, мастер Ус уровня седьмой грани был невероятно силен. При встрече с ним у Лу Шэна был только один выход – побег. А я наивно думал, что достигнув своего нынешнего уровня, смогу себя защитить. Но, как оказалось, я все еще слишком слаб. Сидя в черной карете, раскачивающейся из стороны в сторону, Лу Шэн чувствовал себя смертельно уставшим. Но это была лишь мимолетная слабость. Этот мир был слишком жесток, и слабаки в нем не выживали. Судя по недавней войне, божественное оружие можно захватить силой. Став достаточно сильным, я, возможно, смогу захватить одно из оружия и стать настоящим благородным, внезапно Лу Шэна осенило. Но почти сразу же он отказался от этой идеи. Какой в этом смысл? Чтоб каждые 10 лет совершать жертвоприношение, с модификатором мне незачем становиться благородным. Собрав достаточно мощные боевые искусства и накопив побольше инцы, я смогу экстраполировать боевые искусства до невообразимого состояния. Когда этот день настанет, будь то благородные семьи или божественное оружие, я легко уничтожу любого, кто посмеет мне угрожать. Внезапно в нем вспыхнула ярость, юноше был противен такой мир. Отвращение к благородным семьям и демоническим существам, которые, как паразиты, досуха высасывали смертных. Позвольте мне стать тем, кто изменит этот уродливый мир. Аура угрозы поднялась из глубин его души. Желание искоренить несправедливость росло в нем, словно приливная волна. Убить, убить, убить, убить. Набатом билось в его голове, сердце наполнило непримиримая агрессия. Сделать мир таким, каким он должен быть. Все, кого это не устраивает, умрут. Глаза сидящего в карете юноши внезапно покраснели. От зрачка одного глаза к зрачку другого протянулась кроваво-красная полоса. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, насколько жесток и опасен этот человек, из тела которого вырывалась чрезвычайно тревожная аура. Что это? Как нехорошо. Внезапно опомнился Лу Шэн. Внутренние силы основной багряной техники девяти яростей циркулировали в нем с удвоенной скоростью. Поверхность кожи по всему телу стала обжигающе горячей. Едва не потерял себя. Встревожившись, Лу Шэн быстро направил мысли в мирное русло. Сконцентрировавшись, попытался успокоить бурлящую в теле ци. К счастью, его культивационная база была результатом модернизации, благодаря чему имела прочную, как скала, основу. Некоторое время помедитировав, юноша, наконец, вернулся к своему обычному состоянию. В этот момент его окликнул возничий. «Господин, господин, я в порядке. Мы уже прибыли?» – устало спросил Лу Шэн. «Да, господин», – ответил возничий. «Мы находимся у центральных ворот поместья Лу». Некоторое время Лу Шэн оставался в темноте кареты. «Должно быть, я культивирую слишком много техник укрепления тела. Плюс основная багряная техника девяти яростей, имеющая природу ян. Должно быть, во мне скопилось слишком много янцы. Мое тело лишилось баланса. Сейчас мне необходимы мантры природы инь». С модификатором это не было проблемой. После того, как юноша понял, что не так, проблему было несложно решить. Однако этот опыт показал ему возможные направления его будущего развития. «Поскольку мои навыки укрепления тела активировали экстремальный режим ян, теоретически должен существовать и противоположный ему экстремальный режим инь, Лу Шэн, похоже, нашел направление, в котором ему следует двигаться. Если он хочет подняться до более высокого уровня внутренней силы в области чистой Ян, ему нужно уравновесить свои энергии. Экстремальный режим Ян возник в результате объединения нескольких навыков укрепления тела и дополнения их внутренней силой атрибута Ян. Надеясь, что экстремальный режим Ян будет таким же мощным, как Инь, Лушен был преисполнен ожидания. Вернувшись в поместье, юноша сразу же лег спать. На следующее утро, обмывшись и позавтракав, отправился на базу багряных китов, в библиотеку боевого воззвания. Как и раньше, до войны, за конторкой сидел сонный библиотекарь. Итак, новый мастер секты, наконец, почтил нас своим присутствием. Он насмешливо посмотрел на Лушина. Его отношение к юноше практически не изменилось. Все ученики, пришедшие за руководствами, вышли поприветствовать Лушина. Только старик-библиотекарь отнесся к нему безо всякого почтения. Судя по ситуации, мастеру секты нужны мантры внутренней силы природы Инь. Вот список всех техник внутренней силы природы Инь библиотеки боевого воззвания. Библиотекарь протянул Лушину лист бумаги. Лушен был удивлен. Библиотекарь понял, что ему надо раньше, чем он открыл рот. Откуда он мог узнать? Юноша подозрительно посмотрел на старого библиотекаря, потом на бумагу в своих руках. Техника нефритового источника, мантра трех Инь, Ци Водолея, техника зимней сливы четвертого круга, техника становления чудодейственного лекарства, мантра парящего инея. Шесть техник, все уровни владения силой. Напротив каждого названия детальное описание. Несмотря на то, что семья Чжэнь исчезла, установленных ими правил продолжали придерживаться. Однако, Лушина все эти ограничения уже не касались. Юноша убрал список. «Как вы смогли узнать, что мне нужны мантры внутренней силы?» Он всегда чувствовал, что с этим библиотекарем что-то не так. Даже после того, как на секту, одно за другим, обрушилось несколько несчастий, он продолжал охранять библиотеку. Этот старик просто видит, что у мастера секты нарушен баланс инь-ян. Мастер секты невероятно талантлив, однако выбрал слишком сложный путь развития. Некоторые лекарства могут увеличить внутреннюю силу, но лучше ими не злоупотреблять, спокойно пояснил старый библиотекарь. «Большое спасибо за предостережение», – кивнул Лушен. Библиотекарь решил, что он во время культивирования пользуется специальными лекарствами, и юноша не стал его разубеждать. По правде говоря, его основы были намного прочнее тех, что давали лекарства и обладали свойством бесконечного обновления. Этого не могла дать ни одна пилюля. После тщательного изучения навыков внутренней силы, указанных в списке, Лушен попросил копию Ци Водолея. Он надеялся, что после достижения экстремального режима Ян, емкость его меридианов стала выше. Кроме того, пришло время заняться добычей Инь Ци. Поскольку юноша больше не смог найти ни одного подходящего ему антикварного предмета, а Чжо Вэньюй бесследно исчезла, не оставалось другого выхода, кроме как заняться охотой. Это было наиболее эффективно. Естественно, Лушен не собирался атаковать призраков красных районов. После того, как они сменили покровителей, между ними и сектой багряных китов сохранялся нейтралитет. Юноша не хотел стать причиной обострения ситуации, но на случайно появляющихся призраков и аномалий вполне можно было охотиться. Вернувшись из библиотеки боевого воззвания, Лушен вызвал нефритового лотоса. При виде Лушена мужчина облегченно вздохнул, словно с его плеч свалился неподъемный груз. «Мастер секты, вы, наконец, вернулись. Накопилось слишком много нерешенных дел. Около дюжины обычного класса. 5 или 6 духовного класса. Слишком много, чтоб я мог справиться в одиночку», – пожаловался нефритовый лотос. Его красивое лицо нахмурилось. Слишком большая нагрузка последних нескольких дней лишила его сна. Едва успев стать мастером секты, Лушен приказал разделить все дела по классам. «Обычный класс, духовный класс, класс СУС, где мастер Ченин?» – спросил юноша, усевшись в кресло. «Он со своими людьми занялся делами духовного класса», – ответил нефритовый лотос. «Сколько у нас дел класса УС?» «Всего одно, но я не уверен, что его можно отнести к этому классу», – нефритовый лотос нахмурился. «Мастер секты, вы собираетесь?» «Я хочу лично заняться этим делом», – кивнул Лушен, подтверждая его догадку. Он очень нуждался в Инь Ци, добыть которую можно было, только убивая призраков. Для пущей эффективности, было выгоднее убивать только сильных призраков, носителей мощной инцы. С его нынешней силой он мог бы сразиться даже с заместителем госпожи округа. А уж средние аномалии и обычные призраки были ему и вовсе на один зуб. Он сейчас без боязни мог отправиться в любое место северных земель в одиночку. Раз мастер секты решил заняться им лично, без сомнений, об этом деле можно больше не волноваться, улыбнулся нефритовый лотос. Когда я впервые ознакомился с деталями произошедшего, долго думал, к какой категории отнести это дело. Покажи, попросил Лушен. Шагнув вперед, нефритовый лотос передал ему сложенный в четверо лист желтой бумаги. Заголовок состоял из трех коротких предложений. Чайная банда, аптекарь, стеклянное зеркало. Глава 121. Стеклянное зеркало, часть 1. Закрыв лицо ладонями, она подглядывала сквозь неплотно сомкнутые пальцы. «Считаю до 10», — крикнула Лин-Лин, стоя посреди ночи у огромного стога сена. «Не опускай руки, не подглядывай, беги, беги, попробуй нас поймать, ха-ха». Дети быстро разбежались по полю, усеянному крупными стогами сена. Лин-Лин не знала, что дети сговорились ее проучить. В конце концов, кто бы согласился играть ночью с глупой маленькой девочкой, имеющей к тому же плохое зрение? 1, 2, 3, 4. В пустынном поле был хорошо слышен звенящий голос девочки. Все дети к этому времени успели скрыться. На поле осталась одна Лин-Лин с закрытым ладонями лицом. Все, что на ней было надето, это тонкая длинная рубашка, не способная защитить от пронизывающего ночного ветра. До сегодняшнего дня никто не хотел с ней играть. Хотя дети сказали, что она будет призраком, который должен их поймать, девочка не возражала. 7, 8, 9, 10, готовы или нет, я иду. Подглядывающая сквозь щели в пальцах Лин-Лин резко обернулась. Поле было пустым. Покажитесь, где вы прячетесь. Лин-Лин шла по полю, ее ноги дрожали. Она родилась с очень слабым зрением. Все, что находилось далеко от нее, казалось девочке сплошным белым пятном. Сегодня лунный свет был тусклым, что еще больше ограничивало предел ее зрения. Девочка кралась от стога к стогу. «Эй, малыш Юань, ты здесь?» Заглянула она за очередной стог. Там было пусто. «Ай-яй-яй-яй, никого!» Разочарованно вздохнув, девочка двинулась к следующему стогу. На полпути она, споткнувшись, упала. «Чэнь Дан Ю, ты здесь?» Встав, доковыляла до следующего стога, который был вдвое больше предыдущего. Здесь тоже никого не было. Но, несмотря на это, Лин-Лин продолжала терпеливо искать. Никто никогда с ней не играл. Она родилась в очень бедной семье, поэтому была презираема всеми. Теперь, наконец, у нее появились друзья. Она была очень счастлива. По-настоящему счастлива. Поиски Лин-Лин длились уже довольно долго. Ночь становилась все темнее. «Где же вы?» Лин-Лин начала уставать. Она остановилась, пытаясь восстановить дыхание. Внезапно в тусклом свете она заметила промелькнувший у соседнего стога сена край одежды. Девочка решила, что там прячется кто-то из детей. Должно быть, это Цзюнь. Лин-Лин шла очень медленно, несколько раз останавливалась, делала все возможное, чтобы ее шаги не были слышны. Вскоре она, наконец, добралась до яркого края чьего-то халата. Лин-Лин тяжело вздохнула. «Я тебя нашла, Ацзюнь». Девочка начала разгребать сено, чтобы добраться до скрывающегося там человека. Лин-Лин увидела силуэт ребенка, стоящего в стоге сена. Его лицо было белым, словно бумага. «Хуу». Дун Ци резко села в кровати, не обращая внимания на холод, гуляющий по взмокшей от пота спине. Впилась взглядом в висящую напротив картину, изображавшую плавающих в море сазанов и креветок. Черные креветки резко контрастировали с малиново-красным сазаном. Она могла разглядеть столь насыщенный цвет даже в темноте ночи. Еще один кошмар. Дун Ци тяжело вздохнула. Кошмар был слишком реалистичным. Даже сейчас ее сердце громко колотилось. Повернув голову, она увидела висящую в небе круглую луну, на фоне которой отчетливо виднелись струи косого дождя. «Молодая госпожа! Молодая госпожа!» Донесся до нее встревоженный крик. Послышались торопливые шаги. «Молодая госпожа, вы в порядке?» Это была Цуйпин. Вытерев пот со лба, Дун Ци спустилась с кровати. Цуйпин была девочкой-служанкой с волосами, завязанными в два коротеньких хвостика. Она, как ураган, ворвалась в комнату Дун Ци. «Снова кошмары, молодая госпожа, я в порядке». Дун Ци горько усмехнулась. «Представитель секты багряных китов еще не прибыл, дорога от горного края занимает 2 дня. Думаю, они прибудут ближе к вечеру». Только увидев, что Дун Ци в порядке, Цуйпин, наконец, успокоилась. Да, скоро. Дун Ци сжала кулаки. Ладони пропитались потом. Карета катилась по лесу. Со всех сторон ее окружала густая листва. Лу Шен сидел у окна, задумчиво глядя на проносящийся мимо пейзаж. Сюй Чуй был возничим. В эту поездку Лу Шен взял только его. Будучи ведущим мастером отряда парящих орлов, Сюй Чуй был тем, кто вот-вот должен был преодолеть уровень владения силой. Лу Шен относился к этому возничему, как к своему доверенному помощнику. В эту поездку они захватили с собой достаточный запас еды, чтобы не волноваться о возможном голоде. «Сюй Чуй, сколько нам еще добираться до города зеленого чая?» Лу Шен потянулся за баночкой золотой ароматной мази, зачерпнув немного указательным пальцем, поднес лекарство ко рту. «Господин, город начинается за тем холмом, так что скоро мы прибудем в поместье чайной секты. Они зарабатывают на жизнь выращиванием чайного дерева. Город окружен чайными плантациями», почтительно ответил возничий Сюй Чуй. Лу Шен кивнул, продолжая держать на пальце золотую мазь. Это лекарство было чрезвычайно питательным для организма и невероятно эффективным. В последнее время юноша принимал его каждый день. В конце концов, его тело включало в себя слишком много различных техник. Простого питания и лечебных настоев было уже недостаточно для восстановления сил. Следовательно, чтоб его тело не перенапрягалось, Лу Шен нуждался в подобных добавках. К счастью, я культивировал и навыки жизненной силы, что частично все компенсирует. В противном случае, заботиться о здоровье тела было бы очень сложно. Лу Шен понимал это, как никто другой. Почувствовав бесконечный цикл внутренней ци в своем теле, юноша закрыл глаза. Мысленно представив диаграмму ци Водолея, направил в нее свою внутреннюю ци. Человек рождается с тремя сокровищами. Вычленив ци из трех сокровищ и объединив их в одну сущность, можно получить то, чего мы лишены с рождения. Диаграмма представляла собой изображение солнца, плывущего по лазурному небу. Закрыв глаза, Лу Шен погрузился в медитацию. Его тело быстро перешло в режим культивирования техники Ци Водолея. Основная багряная техника девяти яростей инстинктивно выталкивала из организма все иные формы внутренней ци. Так получилось, что техника Ци Водолея требовала движения ци по нескольким меридианам, которые совпадали с основной багряной техникой девяти яростей. Из-за этого почувствовать ци новой техники было невероятно сложно. С каждым мгновением Лу Шен все больше сомневался, что ему это вообще удастся. Его внутренняя ци давно достигла пределов его меридианов. Однако полное овладение четырьмя навыками укрепления тела вызвало качественные изменения в его теле, благодаря чему меридианы немного расширились. Вот почему юноша надеялся, что в них теперь хватит места для культивации техники Ци Водолея. Некоторое время потренировавшись, Лу Шен открыл глаза, горько усмехнулся. Похоже, ничего не выйдет. Емкость моих меридианов увеличилась, но, несмотря на это, у меня ничего не получается. Основная багряная техника девяти яростей препятствует образованию в моем теле Ци Водолея. Лу Шен задумался. Не культивируя внутреннюю силу природы инь, он не сможет уравновесить свои инь-ян. Это станет бомбой замедленного действия. Внутренние ци – это суть пищи, которую мы принимаем. Накапливаясь, она со временем наполняет собой меридианы. Фактически, внутренние ци, накопленные организмом излишек физической силы, преобразованные в различные виды энергии. Поскольку по своей сути ци похожа на газ, есть ли возможность сжать ее, чтоб увеличить плотность? Точно так же, как воздух, при определенных условиях может быть сжат и сконденсирован в жидкое вещество. Главное условие для этого – высокое давление и низкая температура. Какие условия нужно выполнить, чтоб уплотнить его внутреннюю ци? Лу Шен, задумавшись, снова прикрыл глаза. Его навыки укрепления тела были настолько сильными, что при активации придавали его телу иную форму. Эта форма называлась экстремальный режим Ян. Похоже, юноша случайно выполнил одно из условий появления этого режима – высокое давление. Первое условие, необходимое для сжатия воздуха в жидкую форму – высокое давление. Чтобы позволить сжатой внутренней ци течь в моем теле, нужно сделать ее более плотной. Думаю, это требование я полностью выполнил. Лу Шен вытянул вперед руку. Постепенно на ладони начал появляться общегающий горячий шар цинциннати. Юноша поднял ладонь вверх, на уровень глаз. Все, на что он смотрел сквозь этот шар, выглядело искаженным, содержащееся в нем вещество преломляло проходящие сквозь шар солнечные лучи. Чтобы сжать его, я должен поместить внутреннюю ци в металлический ящик. Хотя нет, металл обладает слишком высокой проводимостью. Нужно найти другой материал. Еще одна головная боль. Вздохнув, Лушен втянул шар обратно в ладонь. Лес за окном сменился чайной плантацией. Маслянистые листья зеленого чая ковром покрывали холмы. Многие из них были увядшими, никто не спешил их собирать. Вскоре карета въехала в ворота небольшого города, состоящего из 7 или 8 улиц. Дороги города были устелены треснувшими каменными плитами. Большая часть магазинов была закрыта. Время от времени им на пути попадались урны с горящими внутри палочками джоз. Прохожих на улице практически не было. Это город зеленого чая. Лушен нахмурился. Разве поблизости нет крепости крылатой гвардии? Это место находится под их защитой. Почему здесь так холодно и безлюдно? Сюй-Чуй покачал головой. Не знаю. Давайте наведаемся на базу чайной секты. Отделения секты багряных китов в этом городе давно нет. Мы должны найти местных жителей, чтоб узнать, что происходит. Лушен достал письмо, пришедшее от чайной секты, с просьбой о помощи. Печать на нем принадлежала мастеру секты Дун Шинпину, но почерк в письме был незнакомым, вычурным и изящным. Письмо было отправлено некой Дун Ци. Согласно данным разведки, Дун Ци – единственная дочь главы чайной секты. Всему этому должно быть какое-то объяснение. Нам нужно поскорее найти указанный в письме адрес. Площадь Святой Славы, Восточная улица, 6-й дом. Да, господин, Сюй-Чуй вел экипаж, вглядываясь в высеченные на домах номера. Дважды повернув, они увидели преградившего им путь высокого мужчину. «Могу я узнать, вы представители секты багряных китов?» С надеждой смотрел на них незнакомец. «А вы?» Приподняв бровь, спросил у него Сюй-Чуй. «Мы слуги молодой госпожой Дун Ци из чайной секты. Пожалуйста, следуйте за нами», — поприветствовал их мужчина широкой улыбкой. Глава 122. Стеклянное зеркало. Часть 2. Получив одобрение от Лушина, Сюй-Чуй направил карету вслед за мужчиной. Вскоре они увидели четырехэтажную ярко-красную башню, от которой в обе стороны тянулись высокие крепостные стены. На высоких воротах висела пара гигантских медных ножниц, длиной примерно с рост взрослого человека. Однако, при приближении выяснилось, что это всего лишь декоративное украшение. За воротами начинался широкий двор, где их встречала стройная, длинноволосая девушка, облаченная в светло-зеленое платье. Из-за ее правого плеча выглядывала рукоять длинного меча. Увидев Лушина и Сюй-Чуя, девушка решительно шагнула вперед. Ее глаза засияли радостью и надеждой. «Вы, правда, представители секты багряных китов?» «Так и есть. А вы, должно быть, молодая госпожа Дун Ци из чайной секты?» Улыбнулся в ответ Сюй-Чуй. «Мой господин решил лично заняться вашим делом. Пожалуйста, проводите нас». Лушен медленно выбрался из кареты. Сейчас его тело ничем не отличалось от тела обычного человека. На голове появилась короткая темная поросль. Он больше не выглядел, как раньше, огромным и диким. Но, несмотря на это, Дун Ци чувствовала клубящуюся вокруг него смертоносную ауру. Два огромных меча, скрещенные за его спиной, говорили, что это босс, приехавший лично заняться ее проблемой. «Могу ли я узнать, как мы должны к вам обращаться, уважаемый представитель? Мое имя – Дун Ци. Я – дочь главы чайной секты. На данный момент занимаюсь решением всех связанных с ней проблем», – сказала девушка. «Моя фамилия Лу. Мисс Дун, расскажите, пожалуйста, что произошло?» Лушен не стал представляться официально. Он не хотел всем подряд открывать свою личность. «Многоуважаемый представитель Лу, пожалуйста, следуйте за мной». К Дун Ци, наконец, вернулся нормальный цвет лица. В последнее время она перенесла много страданий. Кошмары, приходящие каждую ночь, изрядно ее измотали. К счастью, прибыли их спасители. Секта багряных китов не была новичком в подобных вопросах, поэтому у девушки появилась надежда. Дун Ци повела Лушина и его помощника внутрь. Миновав центральную часть двора, они нырнули в боковую дверь, за которой раскинулся небольшой внутренний дворик. Здесь все было готово для приема гостей. Усадив Лушина с Сюй-Чуем в мягкие кресла, девушка начала свой рассказ. «Больше года назад, в начале весны, в нашей секте произошел инцидент». На лице девушки при этих словах появилось выражение глубокой скорби. «Из-за этого инцидента мой отец, дядя и многие важные чины нашей секты попали в беду. Что за инцидент? Госпожа Дун, пожалуйста, продолжайте». Лушен, ободряюще улыбнувшись, пригубил вина. Дун Ци кивнула. Немного успокоившись, она продолжила. Как-то мой отец вместе с Чжо Циньяном, главным травником секты, отправились за город исследовать чайные горы. Меня удивило, что вернувшись, они не отправились сразу спать, а до полуночи что-то обсуждали в покоях отца. Подобное повторялось на протяжении многих ночей. Вначале я думала, что они обсуждают что-то чрезвычайно важное, не терпящее отлагательств. Однако однажды, проснувшись среди ночи, я отправилась на кухню. Проходя мимо комнаты отца, заметила нечто странное. «Что же это?» – спросил Лушен. С тех пор, как он вошел в этот дворик, юноша чувствовал, что что-то с ним не так. Я заметила, что отец и Чжо Циньян не разговаривают. Стоя на коленях посреди комнаты, они истово молятся высокому стеклянному зеркалу. Их лица, при этом, были слишком бледными. Испугавшись, я бросилась прочь. На следующий день отправилась в отцовские покои, чтобы узнать, что они делали ночью, но он... Дун Ци опустила голову, скрывая слезы. Он ничего не помнил. Сказал, что я несу какую-то чушь. Ничего не помнил, действительно ничего не помнил или притворялся, что не помнит. Прищурившись, спросил Лушен. Мы с папой были очень близки. Я лишилась матери в очень раннем возрасте, и меня растил отец. Поэтому я хорошо знаю все его привычки и уловки, пояснила Дун Ци. Я точно уверена, он не помнил того, что произошло. Действительно не помнил, Лушен задумался. Его блуждающий взгляд остановился на растущей во внутреннем дворике иве. Ива была природой инь. Выращивать ее было не принято в жилых домах. Пожалуйста, продолжайте. Посмотрел юноша на Дун Ци. Девушка кивнула. С того дня я регулярно заглядывала в отцовскую комнату. Иногда приходила с кем-то из слуг. Каждую ночь отец спал, как обычно. Никаких странностей больше не происходило. Пока однажды, лицо девушки исказило сильная душевная боль. Опустив голову, она сжала кулаки. Тело мелко задрожало. На самом деле, я не хочу вспоминать события того дня. Всхлипнув, сказала она. Лушен, промолчав, дал знак Сюйчую как-то успокоить девушку. Сам же воспользовался возможностью осмотреть внутренний двор. В центре росло 6 молодых ив. Их ветви касались земли, листья шелестели на ветру. Крыша и стены дома были старыми, во многих местах покрытыми зеленым мхом. Во дворе было слишком тихо. Ждущие приказов хозяйки слуги выглядели изможденными. Во внутреннем дворе было 2 коридора, один из которых, скорее всего, вел к хозяйским спальням. Лушен заглянул в коридор, но смог разглядеть там одну лишь кромешную тьму. Из него вырывались сильные порывы ветра, несущие с собой леденящую кровь, прохладу инь. Лушен не слышал, что Сюйчуй говорил Дун Ци, но после его слов девушка немного успокоилась. «Мой папа отправился за город, но так и не вернулся. Было найдено его тело, изуродованное до неузнаваемости. Я поклялась найти виновника. Вскоре к нам заявился главный травник секты, Чжо Циньян. Этот человек показался мне очень странным. Хотя он сказал много утешительных слов, но они звучали неубедительно. Это только усилило мои подозрения. Я попросила братьев отца проследить за ним, но кто мог ожидать, что вскоре после этого, мои дяди исчезнут». Дун Ци не могла сдержать слез, которые потоком хлынули по ее щекам. «А что насчет травника?» – спросил Лушен. «Все еще в секте. Он не ушел, никто не может заставить его уйти. В секте еще осталось несколько высших чинов. Мы за ними следим, они каждую ночь навещают Чжо Циньяна. Один бог знает, чем они там занимаются. Днем ведут себя нормально, а ночью...» На лице девушки можно было заметить следы страха и беспокойства. «Боюсь, вся чайная секта, в итоге, будет уничтожена. Вот почему у меня не было другого выхода, кроме как обратиться к вам за помощью». Лушен, выслушав рассказ и своими глазами увидев несколько значительных деталей, получил примерное понимание того, что происходит. «Вы знаете, где сейчас находится зеркало, виденное вами в комнате отца?» Вздохнув, спросил юноша. «Да, в комнате травника. Он никогда не отходит от этого зеркала, даже если спит рядом с ним. Я смогла заглянуть в него один раз, когда Чжо Циньян был в уборной. Оно ничем не отличается от обычного, разве только тем, что отражает вещи намного четче», ответила Дун Ци. «Стеклянные зеркала гораздо более хрупкие, чем медные, но вместе с тем, и более четкие. Они стоят очень дорого. Вы когда-нибудь спрашивали, где этот травник его взял?» Не мог не спросить Сюйчуй. Дун Ци покачала головой. «Травник немного чудаковатый. Вы поймете, что я имею в виду, когда с ним встретитесь. Лу Шен, кивнув, встал. Проведите меня к Чжо Циньяну. Нет времени медлить. Прямо сейчас Дун Ци не ожидала, что Лу Шен будет таким быстрым и решительным. Едва успев выслушать рассказ, он спешил разобраться в произошедшем. Да, прямо сейчас. Ненадолго заколебавшись, Дун Ци поднялась. Я отведу вас. Комната травника находится в самом отдаленном уголке внутреннего двора. Пожалуйста, следуйте за мной. Девушка медленно направилась к темному коридору. Двинувшись за ней, Лу Шен, вдруг оглянувшись, посмотрел на занятых уборкой посуды служанок. Глаза служанок были безжизненными. Они двигались так, словно в их телах не осталось ни капли силы, словно куклы, лишенные собственной воли. Миновав темный коридор, сопровождаемая Лу Шеном и Сюйчуем, девушка быстро добралась до еще одного просторного двора. Справа виднелись высокие арочные двери, охраняемые двумя стражниками. Увидев Дун Ци, мужчины вытянулись по струнке. Поговорив с охранниками, Дун Ци посмотрела на Лу Шена. «Здесь живет травник, вы двое. Давайте войдем». Лу Шен по-хозяйски шагнул вперед. Двор был усыпан листьями, которые, вздымаемые ветром, с шелестом взлетали вверх. Над дверью, на крыше дома, висела кукла, сделанная из похожей на марлю ткани. Она была размером с ладонь, темно-серого цвета. Черные волосы, не спадающие вниз, закрывали половину лица. Приблизившись, Лу Шен внимательно осмотрел куклу. Присмотревшись, смог рассмотреть лицо. Кто-то выделил красной краской ее глаза и губы. Выглядевшие невероятно реалистичными глаза, казалось, улыбались. А вот рот, наоборот, придавал лицу несчастный вид. Утратив к кукле интерес, Лу Шен подошел к двери. «Господин, позвольте мне», кинулся ему наперерез Сюйчуй. Лу Шен покачал головой. «Все в порядке, я сам. Следи за окрестностями». Кивнув, Сюйчуй отошел в сторону. Тук-тук-тук, постучал в дверь Лу Шен. Немного подождал, однако ответа не последовало. Тук-тук-тук, юноша постучал снова, но результат был прежним. «Может, он чем-то занят?» – неуверенно протянула Дун Ци. «У вас есть ключ?» – обернувшись, спросил Лу Шен. «Нет, не знаю», – складывалось впечатление, что она до смерти напугана. Большинство воинов чайной секты подчинялись сейчас странному травнику, так что ситуация была далеко не однозначной. Было большой удачей, что она смогла отправить в секту багряных китов письмо. В таких обстоятельствах было естественно, что у девушки не было ключей от покоев травника. «Тогда мы подождем, когда этот человек освободится». Лу Шен еще не был до конца уверен, в ком именно здесь заключается проблема. Расследуя подобное дело, нужно было учитывать все. В противном случае, он мог навредить членам секты. Лу Шен не мог сделать ход, тщательно все не проверив. Глава 123. Отражение. Часть 1. В этот момент они услышали чей-то дребезжащий голос. «Травник Циньян, вы дома?» Обернувшись, увидели изможденного седого старика. «Старший Юй!» — воскликнула Дун Ци. «Что с вами случилось?» Старик, казалось, только сейчас заметил девушку и стоящих позади нее мужчин. «О, племянница Дун, давно не виделись. У меня возникли вопросы к травнику Циньяну, которые я хотел с ним обсудить. Он здесь?» «Похоже, что нет. Мы сами хотели бы с ним увидеться», — ответила девушка. Разочарованно вздохнув, старик, развернувшись, побрел прочь, даже не поинтересовавшись, кто эти двое. Не успели они справиться с удивлением, как пожаловали новые гости. Известие, что травника нет дома, их крайне разочаровало. Так, один за другим, внутренний дворик посетил весь верхний эшелон власти чайной секты. Люди выглядели так, будто не спали несколько дней подряд. Кроме того, они были чем-то сильно испуганы. Примерно через час во двор вступил горбатый седой старик. «Племянница Дун, ты пришла». Безжизненное лицо старика имело зеленоватый оттенок. «Вы тоже хотите увидеть мое драгоценное зеркало?» «Без проблем, дядя проведет вас к нему», — говорил он мягким, мурлыкающим тоном, что со стороны выглядело немного странно. «Дядя Циньян, мои друзья хотели взглянуть на зеркало. Можно?» Выдавив из себя улыбку, спросила Дун Ци. «Конечно. Почему бы и нет?» Чжо Циньян посмотрел сначала на Лу Шена, потом на Сюйчуя. «Проходите, я покажу вам это зеркало». Вытащив ключ, он несколько раз повернул его в замке. Толкнув дверь, вошел внутрь. Дун Ци, испуганно сжавшись, посмотрела на Лу Шена. Юноша ободряюще кивнул. Они медленно вошли внутрь. Это была обычная спальня. Все, что отличало ее от других комнат, большое зеркало, ростом с взрослого мужчину. Зеркало стояло прямо напротив двери. Первое, что они увидели, зайдя внутрь, свое в нем отражение. Для Лушина в этом не было ничего необычного, в отличие от Сюйчуя. Замерев, он словно завороженный смотрел в свое отражение. «Смотрите, пока не надоест, это старик сильно устал, ему нужно немного отдохнуть». Чжо Циньян, вздохнув, поковылял к своей кровати. Упав на нее, сразу уснул. Лушен хотел задать ему несколько вопросов. Однако одного взгляда на этого человека хватило, чтобы понять, что-то с ним не так. Теперь юноша был согласен с Дун Ци. Этот старик, на самом деле, был очень подозрительным. «Давайте поближе посмотрим на зеркало», — сказал он, после чего шагнул вперед. Овальное зеркало было заключено в покрытую причудливым узором медную раму. Подойдя к зеркалу, Лушен провел пальцем по узору. На раме было вырезано три вида животных – феникс, лиса и собака. Животные выглядели странно, если долго смотреть на рисунок, то начинало казаться, что он медленно двигается по кругу. Сюйчуй, оторвав взгляд от зеркала, посмотрел на спящего на кровати Чжо Циньяна. «Он не боится, что мы можем повредить его любимое зеркало. Оно ведь очень хрупкое. Скорее всего, мы не сможем его разбить», – безэмоционально ответил Лушен. Подняв зеркало, он, не обращая внимания на немалый вес, легко его перевернул. Медная рама сзади тоже была покрыта множественными природными мотивами. Однако она отличалась от своей лицевой части, складывалось впечатление, что ее кто-то исцарапал ножом. На обратной стороне, кажется, выгравированы какие-то непонятные слова. Сюйчуй наклонился, чтобы получше разглядеть увиденное. «Я видел что-то похожее. Это похоже на письменность Тан, официальный язык прошлой династии. Этой письменностью не так давно перестали пользоваться». «Письменность Тан, ты можешь понять, что здесь написано?» — спросил Лушен. Эта письменность была ему знакома. Кажется, он встречал ее в некоторых ученых книгах. «Сожалею, из-за того, что первая строка девиза моей семьи написана на языке Тан, я знаю, как он выглядит, но прочитать не смогу», — Сюйчуй покачал головой. Лушен пальцем погладил выбитые на изнанке зеркала слова. Их было три, каждая из которых состояла из 15 символов. «В таком случае, здесь есть тот, кто может их прочесть». Лушен посмотрел на спящего Чжо Циньяна. «Позвольте мне его разбудить», — тяжело вздохнув, прошептала Дун Ци, понимая, что именно она должна быть тем, кто это сделает. Она по-прежнему боялась, хотя присутствие двоих мужчин придавало ей смелости. Лушен кивнул. Дун Ци, на мгновение закрыв глаза, сделала шаг к кровати, но в этот момент Чжо Циньян вдруг резко вскочил на ноги, уставился на гостей. «В чем дело?» Шагнув вперед, Дун Ци представила ему Лушена и Сюйчуя. Потом, не обращая внимания на отсутствующее выражение его лица, спросила, что за слова выбиты на обратной стороне зеркала. «А это, я не знаю, что они значат. Когда я получил это зеркало, они уже были вырезаны на нем. Признаюсь, сначала я решил, что это всего лишь часть узора. Только потом я понял, что кто-то выцарапал их ножом». «Вы, действительно, не знаете?» — подозрительно посмотрел на Чжо Циньяна Лушен. «Этот старик, на самом деле, не знает. Но если уважаемый представитель хочет узнать, что они значат, он может поискать в словаре. Мастер секты собрал целую серию бесценных словарей по заказу императорской семьи. В таком случае, я ненадолго заберу зеркало, проверю и верну вам. Это ведь не проблема?» Парень пристально посмотрел на Чжо Циньяна. Услышав его слова, травник засмеялся. «Конечно же, нет. Пожалуйста, поступайте так, как считаете нужным». Он, казалось, напрочь утратил интерес к зеркалу, которое совсем недавно так ценил. Этот человек, действительно, вел себя странно. Даже зная, что Лушен, представитель секты Багряных Китов, он говорил с ним, как с равным, совершенно забыв о манерах. Лушен еще раз пристально посмотрел на Чжо Циньяна, но сколько бы он на него ни смотрел, ничего необычного не видел. Дыхание, сердцебиение, кровообращение — он был обычным стариком, когда-то давно практиковавшим боевые искусства, но в настоящее время его состояние оставляло желать лучшего. «Ладно, хорошо, Сюйчуй, выноси зеркало, пора заняться исследованиями», — скомандовал Лушен. «Да, господин». После того, как Сюйчуй переговорил с Дун Ци, девушка позвала снаружи двоих охранников. Втроем осторожно подняв зеркало, они вынесли его из комнаты. Лушен в этот момент наблюдал за лицом Чжо Циньяна. Как это ни удивительно, оно не выражало ничего. После того, Как Сюйчу и охранники вышли на улицу, за ними последовал и Дун Ци. Лу Шен остался в комнате наедине со странным травником. «Господин Циньян, вы понимаете, для чего я прибыл в вашу секту?» Посмотрел на старика Лу Шен. «Расследовать таинственные исчезновения, а также причину смерти мастера секты Дун Шинпина. У вас есть что сказать мне по этому поводу?» Резко обернувшись, Чжо Циньян посмотрел на Лу Шена. «Что уважаемый представитель секты Багряных Китов хочет от меня услышать? Это не я убил мастера секты Дун Шинпина. Его смерть не имеет ко мне никакого отношения. Бессмысленно меня об этом спрашивать. Я вас спрашиваю, потому что вы первый в списке подозреваемых», — усмехнулся Лу Шен. «Если вы не можете доказать свою невиновность, то у меня нет другого выбора, кроме как вас арестовать. Как мне кажется, это будет самым правильным шагом». Юноша смотрел на Чжо Циньяна, не скрывая угрозы. «Я ничего не знаю», — повторил старик. «Арестуйте меня, если хотите, это ваше право». Лу Шен был сбит с толку, не такого ответа он ожидал. Еще несколько секунд посмотрев на травника, парень, развернувшись, молча ушел. Когда стеклянное зеркало было перемещено в выделенную ему Дун Ци комнату, Лу Шен усадил девушку и своего помощника за словари. Они справились довольно быстро. «Господин, мы разобрались. Тут три слова, считать, да и 10», — доложил Сюйчуй Лу Шену, пьющему чай в главном зале. За спиной мужчины стояла бледная, как стена, Дун Ци. «Считать до 10», — непонимающе повторил Лу Шен. «Что это значит?» Он не видел в этих словах какой-то определенной логики. «Уважаемый представитель, есть кое-что, о чем вы должны узнать. Несколько последних ночей мне снится один и тот же сон, кошмар об играющей в прятки маленькой девочке, брошенной друзьями. Девочку из моего сна зовут Лин Лин. Она играла в игру, называющуюся «Считать до 10». Лицо Дун Ци побледнело еще сильнее. «Что?» Глаза Лу Шена сузились. «Расскажите ваш сон в деталях». Дун Ци прикусила губу, сердце бешено колотилось. «Сон начинается так. Она подробно рассказала обо всем, что видела во сне, что, в итоге, сталось с маленькой девочкой. Куда она делась?» Сюйчуй не мог не спросить. «Понятия не имею. Наверное, ничего хорошего», — ответила Дун Ци. «Давайте еще раз осмотрим зеркало», — ненадолго задумавшись, сказал Лу Шен. Поставив на стол чашу, он медленно поднялся, широким шагом направился к комнате, в которой стояло зеркало. У дверей на страже стояло двое охранников. «Молодая госпожа, за время вашего отсутствия никто не пытался проникнуть в комнату», — отчеканил один из мужчин. Глава 124. Отражение. Часть 2. «Откройте дверь», — скомандовала Дун Ци. После того, как воины распахнули дверь, троица вошла внутрь. «Фуф, охранять такую драгоценную вещь. Слава богу, миссия завершена», — с облегчением вздохнул один из стражников. «С каждым днем обстановка становится все напряженней. Как думаешь, что происходит?» «Какое-то у меня нехорошее предчувствие», — пожаловался второй. «Такое ощущение, что здесь поселилось какое-то зло. Постучи по дереву. Не можешь держать рот на замке? Будь осторожен, подобные слова могут накликать на тебя беду». «Ты прав», — мужчина несколько раз ударил себя ладонью по губам. Зайдя в комнату, Лу Шен сразу же направился к зеркалу. Сюйчуй протянул ему лист желтой бумаги, на котором были начертаны те же, что и на зеркале, слова. Юноша тщательно изучил царапины. Все три слова были написаны одной рукой. Буквы были неровными и кривыми, словно их писал ребенок, еще не научившийся правильно держать в руках кисть. «Сосчитать до 10». Лу Шен осторожно провел кончиком пальца по глубоким царапинам. При каких обстоятельствах маленький ребенок мог нанести такие глубокие царапины? — пробормотал он. Несмотря на то, что говорил он очень тихо, спутники его услышали. По крайней мере, Сюйчуй, медь не слишком крепкий металл. Если ребенок использовал выкованный из закаленной стали кинжал, то вполне могли остаться такие царапины. Конечно, все это зависит от возраста и пола ребенка. Что, если это девочка 7-8 лет? — вмешалась в разговор Дун Ци. Девочка 7-8 лет, возможно, потребовалась вся ее сила, чтобы сделать что-то подобное. Покачал головой Сюйчуй. Посмотрев на Дун Ци, он вдруг заметил, что на ее висках выступили крупные капли пота, а лицо исказилось от страха. Лу Шен покачал головой. К сожалению, они так и не смогли найти никаких зацепок. Кроме того, Дун Ци с каждой минутой выглядела все хуже. Несколько раз ему даже казалось, что она вот-вот упадет в обморок. «Хватит на сегодня, давайте отдохнем. Завтра утром я хочу осмотреть останки мастера секты. И еще, если кто-то из верхнего эшелона власти чайной секты захочет сегодня увидеть зеркало, немедленно сообщите об этом мне». «Хорошо, большое спасибо, уважаемый представитель», – поспешно согласилась Дун Ци. «Вам нужно отдохнуть. Вы ужасно выглядите», – посмотрел на девушку Лу Шен. «Если вдруг возникнут какие-то проблемы, сразу же зовите меня, так и сделаю. Еще раз спасибо, уважаемый представитель. Вам подготовлены комнаты для отдыха. Слуги вас проведут», – поблагодарила юношу Дун Ци. После этого все разошлись по своим комнатам. Поужинав, Лу Шен занялся медитацией и культивированием своей внутренней силы. Потом, растянувшись на кровати, быстро уснул. Изначально он вообще не собирался спать, хотя со своими навыками укрепления тела он мог не бояться никаких угроз, не хотел быть застигнутым врасплох, но ничего не смог поделать с овладевшей телом сонливостью. В середине ночи Лу Шена разбудил какой-то невнятный шум. Юноша медленно открыл глаза. Сонливость мешала ясно мыслить, но он смог определить источник потревоживших его звуков. Кто-то тихо крался под его окном. Глубоко вздохнув, Лу Шен повернул голову. Оконный проем закрывали тонкие шторы, сквозь которые просачивался призрачный лунный свет. Лу Шен без труда заметил голову, пытающегося что-то различить в темноте комнаты, человека. «Это еще что такое?» Усевшись в кровати, Лу Шен уставился на окно. Юноша отчетливо рассмотрел темный силуэт маленькой девочки. Подпрыгивая под окном, она пыталась увидеть, что происходит в комнате. «Ты кто?» – спросил Лу Шен. Услышав его голос, маленькая девочка перестала двигаться. Стоя под окном, пристально смотрела на Лу Шена. «Если хочешь, можешь войти». Встав с кровати, Лу Шен подошел к окну. Тень скрывающегося за шторой ребенка оставалась неподвижной. Шорх! Юноша рывком одернул штору, за которой никого не было. Двор снаружи был пуст. Парень не увидел даже охранников. Было пустынно и холодно. Лу Шен сузил глаза. Посмотрев по сторонам, снова зашторил окно. Следуя инструкциям Лу Шена, Дун Ци решила лечь в кровать полностью одетой. Сначала она чувствовала себя довольно бодро, но в тот момент, когда достигла дверей своей спальни, почувствовала резкий приступ сонливости. «Я буду считать до 10», — услышала она тонкий детский голосок. 1, 2, 3, 4. Замерев в оцепенении, Дун Ци услышала чьи-то неспешные шаги. С трудом повернув голову, увидела маленькую девочку. Одетая в синее платье девочка, стоя у кровати, не мигая смотрела на нее. Ее лицо было белым, а глаза, включая белки, антрацитово-черными. По спине струились длинные черные волосы. 5, 6, ху-у. Собрав остатки сил, Дун Ци попыталась сделать шаг. Она тяжело дышала, спина покрылась липким потом. Глаза упорно норовили закрыться. Она пропустила тот момент, когда девочка вдруг исчезла. Дун Ци заозиралась, но комната была пуста. Ее сердце буквально выпрыгивало из груди. Хлоп, донесся до нее со стороны окна четкий звук. Дун Ци повернула голову. То, что она увидела, повергло ее в еще больший шок. «Я же точно закрывала окно, почему оно?» Створки окна были распахнуты настежь. Бледный лунный свет, попадая внутрь, создавал атмосферу холода и безысходности. Хлоп, звук повторился. Дун Ци настороженно покосилась на окно. Судя по всему, маленькая девочка пряталась за занавесками. По крайней мере, девушка четко видела ее силуэт на фоне светящей в окно луны. Стоя за окном, девочка подпрыгивала, явно пытаясь заглянуть внутрь. «Кто ты?» Дун Ци сама слышала, как дрожит ее голос. Хлоп, девочка продолжила прыгать, игнорируя ее вопрос. Волосы на теле Дун встали дыбом. Она начала медленно отступать вглубь комнаты, в то время как тень за окном продолжала прыгать. Хлоп-хлоп-хлоп, с каждым разом девочка подпрыгивала все выше. Изначально была видна только половина ее лба. Сейчас же Дун Ци отчетливо видела тень всей головы. Девушка спряталась за кроватью, словно та могла ее защитить. Она была бледной, словно призрак. Ноги дрожали, из-за чего она не могла убежать. Испугавшись до смерти, Дун Ци опустила глаза, больше не в силах смотреть в сторону окна. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп, звук повторялся все чаще. Дун Ци закрыла глаза. Внезапно звук прекратился. Сколько бы она ни прислушивалась, в комнате стояла тишина. Медленно открыв глаза, девушка с опаской посмотрела в сторону окна. Увиденное повергло ее в шок. Шторы были одернуты, а маленькая девочка, перебравшись через подоконник, медленно приближалась к ней. Она была внутри. Эта тварь была внутри. Кровь отхлынула от лица Дун Ци. Ей казалось, что огромный камень давит на грудь, мешая дышать. Она силилась вздохнуть, но горло сковало спазмом.